45. Похоже, Роджер крепко умаялся со всеми этими приключениями. Поскольку едва коснулся головой жесткой подушки, тот час провалился в сон. Очнулся от резкого толчка и подумал, что трейлер во что-то врезался. Однако это был Шульц, который тряс пассажира за плечо. «Сэр, проснитесь, сэр!» «Что, уже приехали?» «Нет, полчасика у вас еще имеется. Я по другому поводу». «По какому же?» – спросил Роджер и, сев на койке, помассировал лицо. «Я связался со знакомыми ребятами, которые сейчас на Бристоле сидят, узнать, какие там новости. И оказалось, что новости очень странные». «Ну, говори». «Помните трейлер, который мимо нас проскочил, когда мы только от лайнера отошли?» «Помню». «Это грузовик ржавого Джонни. Так вот, он привез на Бристоль двух пассажиров – старуху и молодого человека. Эти двое устроили переполох, выясняя, где мой трейлер. И главное, пассажир, то есть вы, сэр». «Ну и хрен бы с ними. Подумаешь, какие-то сумасшедшие». Попробовал отшутиться Роджер. «Одному парню из ремонтного блока ногу прострелили, били, допрашивали с пристрастием. Наши даже пытались вызвать полицейский патруль, чтобы развязаться с ними». «Спасибо, что предупредил». «Не за что. А вы их знаете, сэр?» «Возможно, видел на лайнере». «Возможно». Через полчаса Роджеру пришлось пристегиваться к креслу ремнями, и они начали притормаживать. Двигатели взвыли на реверсивных режимах, диаграммы инерционных компенсаторов поползли вверх. Судно завибрировало, затряслось, так что Роджер начал опасаться за сохранность термококсовых пробок в пробоинах. Но обошлось. Тормознув еще пару раз, трейлер сбросил скорость до маневренной и начал переговоры с диспетчером станции. С расстояния в 5 километров она выглядела оторвавшимся куском какого-то города с фрагментами улиц, фонарями, сверкающими вывесками и громоздящимися технологическими конструкциями, напоминавшими издалека деловой район с небоскребами. «Транспорт 2-15-27-14. Займите ячейку на четвертом причале». «А номер ячейки?» «Она там одна свободная. Не промахнешься». «Спасибо». По мере того, как этот островок цивилизации приближался, Роджер мог разглядеть все большее количество деталей, вроде отдельных построек и пришвартованных судов, которых были десятки. То, что издалека выглядело как улицы, оказалось прозрачными крышами галерей, под которыми угадывался даже какой-то транспорт и движущиеся люди. «Повезло нам, от четвертого выходить удобно», заметил Шульц, запуская программу швартовки. После чего отпустил джойстик и вздохнул полной грудью. «А кто держит этот бардак?» – спросил Роджер. «Станцию-то?» «Да, станцию». «Официально компания Викинг Таэста, но управляющим здесь Ковалью Родригес. Здоровый такой, седой холандер с порубленной ножом мордой. Они зовут его генералом». «Дурью торгует». «Чем хочешь торгуют, только деньги плати». «Они ограбят?» «Не, ему своего хватает. А другие – да, так что деньгами при них лучше не светить». Судно мягко ткнулось в захваты и автоматически включилась местная проводная связь. «По показаниям датчика судно встало штатно», – сообщил диспетчер. «Да, с этим порядок», – согласился Шульц. «У вас горючего меньше 30%. «Хорошо, залейте до полного». «Как будете платить?» «Пока никак, залейте в кредит». «Одну минуту». «Ага, нашел вас. 2-15-27-14. Задолженности нет». «Хорошо. Получите в кредит с 5% наценкой». «Годится, хозяин. Заливай». «Хоть здесь у тебя долгов нет», усмехнулся Роджер, отстегивая ремни. «О да. 2 месяца назад расплатился. Как знал, что придется воспользоваться». «Идемте, я провожу вас до выхода. У вас вообще какие планы? Может подождать, пока вы не определитесь?» Они зашли в каюту, где Роджер забрал свой чемодан и, уже остановившись возле выходного люка, сказал: «Ты подожди меня полчаса. Если не приду, отчаливай». «Я могу и больше подождать». «Нет, получаса будет достаточно». Шульц открыл люк, и Роджер вышел на посеченную в рубчик платформу. Воздух попахивал пылью и машинным маслом. Где-то работал гайковерт, а в дальнем конце швартовочного ангара гудела по рельсам вагонетка, доставляя к судам грузы. Несколько замеченных Роджером рабочих были заняты своими делами и не обратили на него внимания. Гравитация местами прыгала, соленоиды давно не ремонтировали, и от этого Роджер ощущал короткие приступы тошноты. Впрочем, с этим можно было мириться. Куда больше Роджера волновало то, как покинуть станцию поскорее и не оставить при этом следов, ведь за ним теперь гнались вражеские агенты, причем самые опасные, из пришлых. Они обладали рядом способностей, о которых Роджер и не слышал, поэтому шансов выстоять против них у него было немного. Роджер вышел на уличную магистраль, где слонялись десятки халандеров в разной степени опьянения. Выглядели они, как разбойники, все при оружии, холодном и огнестрельном. При этом у некоторых были тесаки размером с меч. В ближайшем кабаке играла музыка, а в витрине, за испещренным пятнами от пуль бронированным стеклом, танцевала голографическая девица в крохотном купальнике. «Эй, приятель, где здесь диспетчерская?» – спросил Роджер у человека, который, на его взгляд, выглядел наиболее вменяемым. «А что у тебя в чемодане?» – заинтересовался Громила, глядя на Роджера сверху вниз. «Скажи, где диспетчерская, покажу, что в чемодане». «Вон она, в башне синего домика. Открывай чемодан». «В домике и открою», – бросил Роджер и поспешил к сваренному из листовой стали зданию, покрашенному в синий цвет. На его крыше имелась одноэтажная надстройка цилиндрической формы, которая, видимо, и была диспетчерской. «Эй, стоять! Башку разнесу! Стоять!» – начал угрожать Халандер, переходя на бег. Но Роджер уже завернул за угол.